весь ход становления. Следуя этим путем, Гёте совершает одно из своих научных открытий в биологии, обнаруживает межчелюстную кость у человека, ту самую кость, отсутствие которой выдавалось за решающий довод в пользу особого происхождения человека, особой его организации, не имеющей якобы ничего общего с организацией обезьян и других высших животных. Гёте использовал метод, который впоследствии породил целую область науки – сравнительную анатомию. Как можно было доказать наличие межчелюстной кости у человека? Доказать, что она именно самостоятельное образование, а не часть другой кости? Разумеется, не с схоластическими спорами о том, что называть отдельной костью, а отысканием промежуточных ступеней между двумя формами, где эта кость явно выделяется и где она совсем срослась с соседними частями. Гёте так и сделал. Он сравнивал и располагал в ряд челюсти различных животных. Истина при этом явилась взору чувственно и зримо. Человек находил собственное место в этом ряду. Он вовсе не составлял исключения. Так системный взгляд на организацию живого приводит Гёте к системному подходу при исследовании живого. А в учении о метаморфозе растений системный подход уже ясно разворачивается у него в тот метод, который позднее был развит и разработан Гегелем и Марксом, как метод восхождения от абстрактного к конкретному. Проблема, заинтересовавшая Гёте, состояла в следующем. Мир растений исключительно разнообразен и многокрасочен. Нас окружают сотни, тысячи, десятки тысяч различных видов растений, отличающихся друг от друга и размером, и формой, и цветами, и узорами листьев, и многими другими признаками. Как упорядочить все это многообразие? Как найти общий принцип развития всего растительного мира, который позволил бы понять это многообразие в его единстве, позволил бы свободно и бегло читать книгу природы? Он стремился постигнуть внутреннее родство представителей растительного царства, то существеннейшее, что составляет основу всех его формообразований. Иначе говоря, он искал то начало, тот исходный пункт, из которого можно было бы естественным путем вывести развитие всех растительных форм и каждого растения в отдельности. Он искал то простейшее, абстрактнейшее, сказал бы Гегель, ботаническое образование, которое, усложняясь, конкретизируясь, поднимаясь на все более высокие уровни организации, породило все богатство форм и видов флоры мирового сада. Гёте назвал это искомое начало первофеноменом. Рассматривая различные виды растений, сопоставляя и сравнивая, изучая их рост, созревание, особенности, которые накладываются природными условиями, средой обитания, Гёте пришел к выводу, что первофеноменом любого растения является лист. На многочисленных примерах он показывает, что все фазы, через которые проходит растение от семени к цветку и плоду, есть лишь видоизменение и усложнение листа. Он убедительно аргументирует, что даже тычинки и пестики цветка имеют листовую природу. Растение, оказывается, совершает в своем развитии путь восхождения от простого к сложному, от первого проклюнувшегося из семени листика к царственному великолепию и сложности цветка. Каждый новый узел растения органично вырастает из предыдущего, переходит, переливается в него так, что нигде нельзя поставить межевой столб. Идея первофеномена вплотную подводила Гёте к эволюционной теории изменчивости видов, естественного постепенного развития более организованных форм материи из простых. Гёте назвал этот принцип принципом возвышения. Гегель увидел в нем тот самый закон, в соответствии с которым совершает свой путь познающий дух –